Глава 8. В полицейском участке царит адская суматоха. Меня проводят в кабинет для допроса, где следователь, грузный мужчина с бегающими глазами, начинает задавать стандартные протокольные вопросы. Итак, гражданка Самкова, расскажите, что произошло? Его голос звучит неестественно участливо. Я рассказываю все, и про заточение, и про угрозы, и про сегодняшние события. Каждое слово давится в горле, но я стараюсь быть максимально точной. Следователь делает вид, что записывает, но его руки двигаются слишком медленно по клавиатуре компьютера, а взгляд постоянно скользит в сторону. «Понял», — произносит он, наконец, не отрывая взгляда от своих записей. «А теперь давайте уточним некоторые моменты». Вопросы становятся все более наводящими. Словно он пытается направить мой рассказ в нужное русло. То есть вы утверждаете, что ваш муж удерживал вас насильно? Да, именно так. Он запер меня в нашей квартире, угрожал. Но ведь у вас была возможность уйти, позвонить кому-то. Он забрал все средства связи, запер все выходы, уже откровенно психую. Мужик переглядывается с кем-то за моей спиной. Я оборачиваюсь, в дверях стоит Мишка, окруженный своими людьми. «Вижу, вы уже во всем разобрались», — произносит он с ухмылкой. В этот миг все становится ясно. Этот следак — часть его сети, часть его преступного мира. «Вы не можете так просто его замять», — кричу я, поднимаясь со стула. «Сядьте, гражданка», — следователь пытается меня успокоить. «Давайте не будем делать поспешных выводов». «Но я уже все понимаю. Система коррумпирована. Мишка протягивает свои щупальца слишком далеко. Я буду жаловаться. Обращусь в вышестоящие органы». «Посмотрим», — хмыкает Мишка. «А пока что предлагаю вернуться домой и все обсудить цивилизованно». «Никакого дома больше нет», — шепчу я. «Ты разрушил все, что было между нами!» Следователь делает знак своим людям, и меня выводят из кабинета. Спустя час мы с Мишкой входим в квартиру. Все выглядит так же, как и раньше, за исключением нас двоих. Он ведет меня на кухню. Мы стоим друг напротив друга, словно два незнакомца, разделенные не только пространством, но и годами лжи. «Слушай меня внимательно», — начинает он. «Я делаю то, что умею. Я плохой человек. Конченый бизнесмен. Но я никогда не хотел причинить тебе боль». Я мотаю головой, не в силах поверить ни единому его слову. Все, что он говорит, звучит как очередная ложь, как попытка манипулировать мной. «Ты повел себя как подонок. Как ты смеешь говорить о любви?» Мишка делает шаг вперед. Его рука с выпуклыми жилами тянется к моему бледному лицу. Я отшатываюсь, но он успевает схватить меня за подбородок. «Посмотри на меня», — требует он. «Я не идеален. Никогда не был и не буду. Но я люблю тебя». Его слова повисают в воздухе, тяжелые и неоднозначные. «Я никогда не изменюсь», — продолжает он. «Я знаю это, но если ты сможешь простить меня, если найдешь в себе силы, я сделаю все, чтобы защитить тебя, чтобы топор исчез из нашей жизни». Я отвожу его руку, отступая к стене. «Простить?» — смеюсь горько. «После всего, что ты сделал, после того, как ты втянул меня в этот кошмар?» Он не отвечает, только смотрит на меня с какой-то отчаянной надеждой в синих глазах. «Но я не могу, не хочу верить. Слишком много боли. Слишком много лжи. Уходи. Просто уходи. Я больше не верю ни единому твоему слову». Он медлит, словно ожидая другой реакции. Но я стою на своем, глядя ему прямо в глаза. В них читается боль, но я не могу позволить себе поддаться жалости. «Я уйду», — согласно кивает. «Но знай, я не перестану бороться за тебя». Хлопает дверь. Квартира снова погружается в давящую тишину. Я едва держусь на ногах, вынося это неимоверное давление. Нахожу в себе недюжие силы и подбегаю к окну, Наблюдаю, как Мишка садится в свою машину и уезжает, ни медля, ни минуты. Силуэт авто растворяется в вечерних сумерках, а у меня в душе нехорошее предчувствие. Оно обретает вполне видимые очертания утром. Наслаждаясь кофе, я смотрю телевизор, щелкаю каналы и нарываюсь на шокирующую новость о страшной аварии на трассе. Топоров Иннокентий Александрович, 1979 года рождения, погибает в результате ДТП вместе со своей помощницей, 1997 года рождения. Якобы отказывают тормоза, и его машина вылетает в кювет, перевернувшись на крышу. «Случайная авария», — говорят в новостях. Но я-то знаю правду. Знаю, чьи руки стоят за этой случайностью.